Глава 87. Самый гуманный 3. «Хорошо». Никита сосредоточенно кивнул. Парень краем глаза следил за происходящим. Маули допросил пару человек, которые видели, как Квинлан Зорг выходил из поместья Мастерсов, а потом подходил к территории секты теней. Как ни странно, только этих показаний и бумаги о том, что допрос остальных может повредить интересам города, похоже, было достаточно, чтобы упрятать Климба за решетку. При мысли об этом внутри Никиты что-то словно бы начинало биться в такт, разгоняя кровь и пробуждая холодную, чистую ярость. Неожиданно парень осознал, что эти чувства могут быть не случайны. Он скользнул в режим медитации и обнаружил, что потраченная им особая форма восстановилась, и теперь сердце его духовного ядра словно бы ожило. Никита подумал, что с одной стороны, связанное с пробуждением сил возбуждения довольно удобно. Всегда можно понять, доступна особая форма или нет, без какой-либо медитации. А с другой, ему было не очень приятно, что эта способность пытается на него воздействовать. Да, пока это выглядит как небольшой приятный допинг, но что будет дальше? «Кажется, я заразился у местных подозрительностью», — пробормотал про себя парень, а потом неожиданно задался вопросом, почему его особая форма вообще пробудилась. В описании же сказано, что это произойдет только при восходе солнца. Или тут сыграли свою роль часовые пояса? «Ария, а ты знаешь, почему некоторые способности, которые должны активироваться при восходе солнца, активируются в полночь?» Никита решил, что дворфке будет полезно немного отвлечься, а заодно и ему поможет. «Ты о чем?» Девушка сначала даже не поняла, что у нее спрашивают. «Нашел же время и выбрал при этом такой глупый вопрос. Полночь — время восхода ночного солнца. Рассвет — время восхода дневного. Какие тут вообще противоречия? Давай лучше сосредоточимся на деле». Девушка отмахнулась от Никиты, но даже так успела ответить на его вопрос. «Вроде бы такая мелочь. Луну называют ночным солнцем. А как это меняет понимание некоторых способностей? Та же особая форма, как теперь понял парень, будет открываться не один раз в день, а целых два. И это очень и очень круто. Итак, есть ли у кого дополнительные вопросы по делу?» Судья лениво задал формальный, на его взгляд, вопрос и уже поднял молоток, когда Никита, отбросив в сторону все лишние мысли, сделал шаг вперед. «Я почетный офицер 7-го ночного полка свободного города Никса. Хочу пригласить нового свидетеля по делу». Парень решил представить себя по примеру того, как это делал суд с участниками других процессов. Чем длиннее, как понял Никита, тем больше уважения это вызывает. «Вызов членов семьи запрещен». Маули нашел парня взглядом и яростно прищурился. «Я вызываю не члена семьи, а себя». Никита сделал еще с десяток шагов и оказался на открытом пятаке, куда обычно вставали те, кто общался с судьей. «Если у детектива нет бумаги от совета, запрещающей представителям армии участвовать в деле, то я вас слушаю». Судья хмыкнул и посмотрел на Никиту. Вообще у парня с зеленолицами эльфами были не лучшие отношения. Но именно этот, после подобного щелчка по носу зазнавшегося детектива Маули, сразу стал ему симпатичен. Кажется, все еще может пройти нормально. «Такого запрета у меня нет». Во взгляде детектива даже самый недогадливый человек заметил бы самую настоящую ненависть. «Тогда я расскажу, как провожал Квинлана Зорка от поместья Мастерсов до секты теней». Никита начал свой рассказ. Он предпочел бы, чтобы Ария все-таки объяснила ему, что именно поможет вытащить ее дядю. Но нельзя так нельзя, и парню приходилось полагаться только на правду, и то, что этого хватит, чтобы развалить построенный на недомолвках обвинение Маули. «Уважаемый Климп попросил меня показать дорогу, что я и сделал. Мне очень жаль, что потом госпоже Виктории пришлось пережить нападение этого убийцы. Но разве Мастерс был единственным, с кем Зорг сталкивался до инцидента? тем более, что во время первой встречи преступник использовал как повод для приватного разговора некое деловое предложение и воспоминание о изумрудном бале, где они с Викторией познакомились. Получается, даже имя Климба Мастерса не использовалось для будущего нападения. «Это все догадки, и к делу они не относятся!» Маули оборвал Никиту. Похоже, детектив понял, что у того совсем нет опыта, и снова обрел былую уверенность в успехе своего дела. «Хочу заметить, — продолжил Никита, — что я был еще и одним из тех, кто столкнулся с Квинлоном Зорком во время нападения на госпожу Викторию и как мог пытался его остановить. Никого из мастерсов или каких-либо следов их присутствия там не было, чему нет подтверждения», — продолжал ухмыляться Маули. «Учитывая столь явную связь с делом нашего свидетеля, я бы предложил перевести его в разряд подозреваемых». Детектив сделал паузу, давая Никите возможность отступить, намекнув, что тот и сам может оказаться на скамье подсудимых. Маули был уверен, что слуга струсит. Тем более, что племянница Мастерса, которая его сюда привела, уже начала дергать эту занозу за руку, призывая отступить. «Кто из вас будет продолжать?» Судья нарушил повисшую паузу. «Или свою речь, или обвинение. Как вы знаете, время работы камней истины не бесконечное». «Я буду продолжать!» Никита вырвал свою руку из схватки, пытающейся остановить его Арии. «Тогда я бы хотел выдвинуть обвинение!» Маули улыбнулся. Вот только парень был к этому готов. Он как раз недавно думал над тем, что право силы не так уж и плохо. И вот, похоже, ему придется и самому все поставить на него. «Вы выдвигаете мне обвинение, потому что мое имя упоминается в списке дела об измене, подписанного Советом города?» Помня слова Арии о том, что не стоит противопоставлять себя Никсу, Никита решил для начала перевести будущий конфликт в личную плоскость. Внутри парня ревели волны адреналина и бесшабашная уверенность в успехе. А в голове почему-то вертелась мысль, что те же Серега или Алиса оценили бы этот его хитрый маневр. «От своего имени». Было видно, что Маули хотел бы ответить иначе, но поданные им списки уже были у судьи, и о том, чтобы внести туда имя Никиты заранее, он просто не подумал. «Что ж, раз это только твое слово, то я...» Тут Никита сделал паузу и продолжил фразу тем же тоном и почти теми же словами, что и Квилл, когда размазал его по стенке во время аукциона. «Я просто вобью его тебе обратно в глотку, по праву силы». И не дожидаясь какого-либо официального ответа, тот же Квилл ведь не дожидался, и он в какой-то мере стал для парня примером для подражания, запустил стоящего на краю своей платформы детектива сразу два своих молота.